Глава 28. Федра. Всех богов благодарила я за быстрые ветра. Лишь когда воды обступили нас, а изумрудный Наксос сжался и померк, превратившись лишь в пятнышко на горизонте, мука унижения, нахлынувшая жгучей волной, стала понемногу ослабевать. Ариадна, окутанная покоем, который приносили ей, очевидно, материнство, и этот ее драгоценный, идиллический, на первый взгляд, остров, удаленный от остального мира, могла сколько угодно притворяться, что забыла истины, постигнутые нами обеими в Кноссе. Вот только это был самообман. Она пошла на сделку с самой собой. Я-то знала. Решила делать вид, будто жизнь ее безупречна. Отводить глаза, ограждая себя от любых доказательств обратного, и спокойно спать по ночам. Разве, живя рядом со сломленной матерью и ее чудовищным отпрыском, мы не усвоили, что женщине в этом мире остается только одно — взять от него нужное ей и уничтожить вставших на пути, пока ее саму не раздавили, как Пасифаю? Я столько лет не снимала с себя бремя вины. Выжила ведь, вышла замуж за героя и устроила себе вполне сносную жизнь, считая при этом Ариадну мертвой. А она тем временем порхала по Наксосу, рука об руку с божественным любовником. Я скрипела зубами от досады, мысленно подгоняя корабль к дому. Пора снять с себя вину, это точно. Сколько можно расплачиваться? Сначала дети погибали на Крите, чтобы мы и дальше могли властвовать там. Теперь я мужа терплю, чтобы носить дорогие наряды да пить вино из кубков с драгоценными каменьями, и пытаюсь страсть затушить ради приличия и хорошего мнения людей, до которых мне нет дела. Все озарилось ясностью благодаря Ипполиту. Он преподнес мне дар, показав, что такое моя жизнь на самом деле. А Ариадна не видит, какова ее жизнь, и значит, достойна жалости. Все вокруг знают, какие ритуалы проводятся на Наксосе под луной, и восстают против этого с тем самым осуждением, от которого мы со стыда сгорали тогда еще, на Крите. Или Ариадна считает, что это справедливая плата за ее безмятежную жизнь. Но как тогда смеет судить меня? Хотелось топать ногами и кричать, задрав голову к пасмурным небесам. Хоть я и понимала, что выглядеть буду глупо. Я ведь тоже себя обманывала. Тесей, мол, такой же, как все мужчины. И значит, мне тоже можно использовать свое положение с наибольшей выгодой для себя. А Ипполит показал, что существует другая жизнь. Возможен мир, где царит доброта, а не жестокость, жадность и хищный голод. Что же до безжалостных слов сестры? Не может якобы Ипполит отвечать мне взаимностью. Сердце мое заколотилось. Не верю. Не верю, и все, что такая страсть, любовь, столь чистая и сильная, как моя, обратно не возвращается. Может, Ипполит и сам еще ничего не понял. Он ведь так невинен и скромен. Но когда я поговорю с ним по возвращении в Афины и предложу ему новую жизнь, только он... Я и его лошади, жизнь вдали от этого мира, от политики и бессмысленных правил, в другом мире, который мы сами создадим, подобном стране его детства. Вот тогда, знаю точно, Ипполит почувствует то же самое. Итак, на Наксос нам дороги нет. Ну и пусть. Я и не хотела быть причастной к тому, что происходит в тех лесах. Неважно, куда мы отправимся, лишь бы подальше от Афин, от Тесея и от жизни, к которой невыносимо уже возвращаться. Нельзя собрать ее по кусочкам и жить дальше, умудряясь сохранять равновесие между злостью и чувством долга. Когда вдалеке стал вырисовываться Афинский берег, на меня опять снизошло спокойствие. Не нужна мне помощь Ариадны, и никогда не нужна была. Она не только не разубедила меня, а лишь укрепила мою решимость. Нынче вечером я приму ванну с лучшими ароматными маслами и буду наслаждаться роскошью, которую вскоре добровольно оставлю. Если Ипполит на охоте, как часто бывает, дождусь его возвращения и не позволю словам опять замереть в горле. Я вновь обрела мужество, и теперь случая не упущу.